Растительные мотивы в мифологии кельтов. В мифологии кельтов, как и в мифологических традициях других древних народов, наряду с культом камней глубокой древности восходит поклонение различным видам растений, в первую очередь деревьям, которые наделялись особой сакральностью. Уже давно было замечено, что в самых древних из известных святилищ обязательно присутствовали камни, вода и деревья. В глазах первобытного человека такой сакральный пейзаж был моделью всего мира. Дерево растет, теряет и восстанавливает листву, то есть умирает и воскресает бесчисленное количество раз. Благодаря своей силе и мощи, своим бесконечным возрождением для человека архаических культур, дерево воспроизводило космос в целом, становилось образом Вселенной. Так, в древних мифологиях дерево превращалось в находящееся в центре мира космическое дерево. Или мировое древо, древо жизни и бессмертия. Поскольку оно является символом центра мира, то его аналогами становятся и другие символы, такие как ось мира, мировой столб, мировая гора. Классическим образом мирового древа, воплощающего космос в его целостности, является знаменитый ясень Игдрасиль скандинавской мифологии, который в старшей Эдде описывает прорицательница Вёльва. «Знаю 9 миров, 9 стран, скрытых под деревом мира, мудро устроенным древом, уходящим корнями в недра земные. Ведом мне ясень, который зовется Игдрасиль. Верхушку его омывают белые водяные пары. Оттуда стекают капли росы, падающие в долину. Вечно зеленый, высится он над источником Урт». Кельтские мифы также повествуют о космическом дереве, корни которого уходят на самую большую глубину в землю, а вершина касается неба. Космических деревьев, которые иногда еще называются «деревом мира», было столько же, сколько провинций в Ирландии. Эти великие священные деревья появляются в саге «Установление владений Тары», повествующей о разделении Ирландии на 5 провинций. Сага рассказывает, что в царствовании Диармайта, сына Кербала, исторический король, правивший в 545-565 годах, знатные люди Ирландии выступили против расширения королевских владений. Тогда в Тару, резиденцию верховного короля, был призван Финтон, сын Бохры, чтобы определить границы королевских владений. Сев на место верховного судьи в Таре, Финтон пересказал всю историю Ирландии с древнейших времен и поведал о странном персонаже по имени Трейфунгит Треохайр, который внезапно появился среди ирландцев в тот день, когда был распят Христос. Этот чужестранец был гигантского роста и очень красив. Он управлял восходом и закатом солнца. В левой руке он держал каменные таблички, а в правой — ветвь с тремя плодами — яблоками, орехами и желудями. Он спросил, рассказывают ли во дворце Тары старинные предания о людях Ирландии. Присутствующие ответили, что у них нет мудрых знатоков старины. «Будут они и у вас, — сказал Трейфунгит, — ибо установлю я связь преданий и старины о владениях Тары и 4 частях вокруг нее, ибо я истинно мудрый очевидец, толкующий каждому все неизвестное. Приведите ко мне теперь по 7 самых мудрых, искусных и осмотрительных мужей из каждой части Ирландии, а с ними и ученых людей из самой Тары, ибо подобает 4 королевствам быть при делении Тары и ее преданий». Когда представители 4 частей Ирландии и поместья Тары собрались все вместе, Трейфунгит спросил Финтона: «О, Финтон, как поделилась Ирландия?» И Финтон рассказал, что страна изначально была разделена на 4 области и центр: Коннахт на западе, Ульстер на севере, Лейнстер на востоке, Мунстер на юге и срединная область Миде, в которой находилась Тара, резиденция верховного короля Ирландии. подтверждение этого деления Трейфунгит дал Финтону несколько ягод с ветви, которую держал в руке. От них произошли 5 деревьев. Билли Тортон, Эуросса, Эумугна, Кроеб Дайти и Билли Исник. Эти 5 священных деревьев упоминаются и в других ирландских сагах. Так в саге «Видение Фингина» одним из чудес, возвещающих царствование Кона, величайшего короля Ирландии, называют дерево Эумугна, дуб Мугна. «Какое же чудо еще?» — спросил Фингин. «Вот такое», — отвечала женщина. «Со времен потопа сокрыто в Ирландии дерево, и теперь 3 дождя плодов сбросит оно, так что 3 наполнится желудями поле, где оно стоит. И когда упадет с него последний желудь, немедля появятся ростки нового урожая. До нынешней ночи никогда не видел глаз человека этого дерева, имя которого Мугна, то дитя райского дерева. С могучими ветрами залетело сюда его семя и опустилось в долине Мугна. А быть может, это плод с ветви, что держал Всевышний. Он пророс в правлении конунга Бекфиаклаха, брошенный рукой Финтона, сына Бохры. Как это случилось, остается тайным. Нынешней ночью явится оно ирландцам и прославится во веки веков. Из саги «Старинамест» мы узнаем, какой породы 4 остальных священных дерева Ирландии. Эуросса — это тис. Дерево рос, королевское колесо, право вождя, грохот волны, творение славнейшее, прямое и крепкое дерево. Бог — стойкий и твердый, путь к небесам, опора дома, добро людей, муж ясных слов, великое полное сокровище, крепость Троицы, добро матери, дитя Марии, море, полное добычи, честь красоты, господин ума, ангельская корона, мировой клич, гордость бомбы, мощь победы, знание начал, судный рог. Знание для мудрецов, благороднейшее из деревьев, слава Галиоин, славнейший куст, защита кабана, сила жизни, слово знания, дерево роз. Билли Тортон, Кроеб Дайти и Билли Исник — это ясень, причем Билли Исник назван ясень многолюдного Усниха. Пространные поэтические характеристики священных ирландских деревьев в сагах говорят о том, что эти космические деревья являются воплощением древа жизни и бессмертия, древа познания и, конечно же, мирового древа. Банба – одна из богинь эпонимов Ирландии, эпоним греческий «эпонимус», дающий имя, бог, герой или человек, дающий наименование стране, городу, общине или году. Галиоин – мифические переселенцы в Ирландию, прибывшие туда Сфирболк и Сфирдомнан. Тис Эуросса наделен такими эпитетами, как «путь к небесам» и «опора дома». Первый иносказательно обозначает ось мира, соединяющую небо и землю. Второй, взятый в прямом, а не в переносном смысле, это не что иное, как центральный столб, поддерживающий кровлю жилища, и в то же время ось мира. В традиционных культурах, например, у эскимосов, ось мира изображалась самым конкретным образом, подпиравшими жилище центральными столбами, которые назывались мировыми столпами. В саге «Разрушение дома Додерга» мы встречаем такой аналог мирового древа, центральный опорный столб дома Додерга. Описание этого дома, по-видимому, воспроизводит в некоторых отношениях мифологическую картину мира. К дому Додерга вела дорога, пересекавшая его насквозь. 7 покоев было в этом доме и 7 дверей, которые никогда не закрывались. Когда разводили огонь в очаге и вынимали из огня полено, то из каждой двери вырывалось пламя. Мистическое число 7 тесно связано с символикой мирового древа и оси мира. Отождествление мирового древа о 7 ветвях с 7 планетными небесами восходит к месопотамской мифологии. Однако подобные идеи встречаются и в других культурах. Например, концепция семи небес является общей для всей Юго-Восточной Сибири. Шаман карабкается на дерево или столб с семью зарубками, представляющими семь небесных уровней. В древних мифологиях образ мирового древа часто связан с мотивом священного источника. Так, в скандинавской традиции у корней Игдрасиля располагается чудесный источник Урд. Вода питает гигантское дерево и дает ему юность и силу, а на берегу Урда боги ежедневно держат совет и вершат правосудие. Поблизости от Игдрасиля находится также источник мудрости Мимир, в котором Один оставил в залог один глаз и куда он постоянно возвращается, чтобы обогатить свою мудрость. В кельтской мифологии существует аналогичный мотив. В Ирландии якобы существовал источник Конла, местонахождение которого было известно лишь богу другого мира Нехтону и трем его кравчим. Воды Конла давали поэтическое вдохновение и знания. Над ним росли девять лещин учености, из которых мудрецы берут свою мудрость. Орехи, падавшие в этот источник, создавали в воде пузыри высшего вдохновения. Человек, съедавший такой орех или проглотивший рыбу из этого источника, обретал дар предвидения и поэтического вдохновения. У источника Конла был двойник в обетованной стране, где вытекающие из него пять рек представляли собой пять человеческих чувств. Согласно кельтской мифологии, чудесные свойства священных источников и растений усиливались, если они взаимодействовали друг с другом. Исцеляющая вода оживляет мертвых, когда этого хотят боги и друиды творят над нею свои заклинания. Живых она омолаживает и предохраняет от болезней и дряхлости. Чтобы возможности источника многократно возросли, в воду нужно бросить фрукты или орехи. Пример тому мы находим в саге плавания Майлдуйна, текст которой, хотя и сильно христианизированный, все равно передает это древнее кельтское верование. Майлдуин и его спутники отправились в чудесную страну, с которой в ирландских сагах отождествлялся другой мир. Однажды они пристали к большому острову, одна половина которого была покрыта лесом из тисов и больших дубов, а другую занимала равнина с маленьким озером посредине. Вдруг они увидели облако, несшееся на них с юго-запада. Через некоторое время они поняли, что это птица. Она прилетела на остров и села на холм возле озера. Птица принесла с собой ветвь громадного дерева, которая была толще крупного дуба. На ней висели тяжелые плоды, с виду напоминавшие гигантский виноград. Путники притаились, выжидая, что станет делать птица. Утомленная перелетом, она некоторое время отдыхала, а затем принялась поедать плоды с ветви. Майлдуин подошел к самому подножию холма, на котором сидела птица. Увидев, что птица не причинила Майлдуину вреда, его спутники подошли к нему. По приказу Майлдуина один из них сорвал несколько ягод с ветки, но птица даже не пошевелилась. В тот же день с юго-запада прилетели два орла. До самого вечера они ухаживали за птицей, чистили ей перья. На следующее утро они раздавили чудесные ягоды и побросали их в воду, сделавшуюся ярко-красной от сока. Большая птица принялась купаться в озере. Вскоре орлы улетели обратно, а через два дня птица последовала за ними. Потому каким легким и быстрым стал ее полет, путешественники догадались, что у них на глазах дряхлая птица вновь стала молодой и сильной. Увидев это великое чудо, Диуран, один из спутников Майлдуина, предложил: «Пойдем выкупаемся в озере, в котором побывала птица, чтобы также омолодиться». «Нельзя этого делать», — ответил один из них, — «ибо птица оставила в воде свой яд». «Глупость», — сказал ты, — отвечал Диуран, — «я войду в озеро первым». Он выкупался в озере и несколько раз глотнул воды оттуда. С тех пор, до конца жизни, зрение его оставалось крепким, ни один зуб и ни один волос не выпал у него. и никогда не знал ни хвори, ни болезни. После этого они покинули остров и отправились на поиски своей волшебной страны. В ирландских сагах речь может идти об озере, источнике, ручье или реке. Но в любом случае целительная вода, будь она живой и текущей, как в реке, или тихой и спящей, как в озере, всегда взаимодействует с растениями. И именно они придают ей чудесные свойства. Герой эпической саги «Похищение быка из Куалинги» Кухулин был так тяжело ранен в поединке, что его друзья из Сида, Туата де Данан, послали уладов, жителей Ульстера, позаботиться о нем. Тем временем явились на помощь и выручку Кухулины улады. Отвели они его к ручьям и потокам Конайлы Муиртемне, чтобы омыть и освежить его раны, порезы, следы от бесчетных ударов и язвы в воде тех ручьев и потоков. Ибо, храня и оберегая Кухулина, Туата де Данан погружали травы и зелья в ручьи и потоки Конайлы Муиртемне, отчего поверхность их стала зеленой. Более других деревьев кельты почитали дуб, ясень и тис. Широко распространено мнение, что главным священным деревом кельтов был дуб, вообще игравший важную роль в мифологических концепциях индоевропейских народов. Достаточно вспомнить священный дуб Зевса в его святилище в Додоне. В самом деле, среди пяти священных деревьев Ирландии великий дуб Эомугна занимает самое почетное место. Кроме того, имеется свидетельство Плиния Старшего о почитании дуба у кельтов. Они избирают дубовые леса и не совершают никакого обряда без листвы этого дерева. Так что вполне возможно, что сами друиды взяли свое имя от его греческого названия. Они считают, что все, что произрастает на дубе, послано небом, и означает, что это дерево было выбрано самим Богом. Хотя, как известно, предположение Плиния о происхождении слова «друид» основано на простой игре слов и является ошибочным. Дуб, символизирующий знание и силу, действительно был связан с образами верховных божеств. Как сказал один поздний античный автор, дуб у кельтов был видимым изображением божества. Однако кельты почитали и другие породы деревьев. Так, три из пяти священных деревьев Ирландии – это ясень. К той же породе относилось и мировое древо скандинавской мифологии Игдрасиль. И, наконец, воплощением мирового дерева и оси мира является Тис Эуросса, описанный в саге «Старина мест». В качестве священного дерева, связанного с заупокойным культом и с прорицаниями друидов, Тис появляется в трогательной любовной повести о Байле Доброй Славы, которая известна по позднему манускрипту XV века. Но архаичный текст саги наполнен редкими и трудными словами, свойственными особому языку древних фиридов. В саге рассказывается, что Байле был единственным сыном Буана, короля Ульстера. Байле любили все, а особенно Айрин, дочь Лугайда, сына Фергуса. Айрин и Байле условились о любовном свидании, которое должно было произойти в Роснатуриген у Лайнт-Мойлдуйб на берегу Бойны в Бреге. Байли отправился навстречу с возлюбленной, идя с севера из Эмейнмахи, через Слиапуаит, через Муртемне, и уже добрался до Трайк-Байли. Он и его спутники распрягли лошадей и оставили их пастись на лугу, а сами расположились на отдых. Вдруг они увидели странного человека, направлявшегося к ним с юга. Он бежал быстрее ветра. Байли подошел к нему и спросил, откуда и куда он идет, и почему так спешит. «Я иду из Туа-Кюнбер, и я направляюсь на север. С тех пор, как я переводил через гору Суида в Лейнстера, у меня нет новостей, если не считать, что дочь Лугайда, сына Фергуса, отдала свою любовь Байли, сыну Буана». и что она шла на свидание с ним, когда воины Лейнстера захватили ее и убили, потому что было предсказано друидами и прорицателями, что они не встретятся при жизни. Но они встретятся после смерти и никогда не расстанутся в вечности. Вот каковы мои новости». После этого странный человек побежал дальше. А Байли, услышав его слова, упал замертво. Люди Ульстера похоронили его, воздвигли над местом его погребения могильный камень и справили по нему поминки. На его могиле вырос тис, корона которого напоминала голову Байли. Поэтому это место называется Траек Байли. После этого тот же самый человек направился к дому Айлин. «Откуда идет этот человек, которого мы не знаем?» — спросила Айлин. «С севера Ирландии. Я перевалил через гору Суида в Лейнстере», — сказал незнакомец. «У тебя есть новости?» — спросила Айлин. «У меня нет новостей, которые заставили бы плакать, если не считать, что я видел в Траек Байли улотов, занятых похоронами, роющих могилу, воздвигающих могильный камень, на котором написано имя Байли, сына Буана, наследника королевского рода в Ульстере. Он ехал на свидание с женщиной, которой он подарил свою любовь, но им не суждено было встретиться живыми». Сказав это, он ушел. Айрин в тот же миг упала мертвой, и на ее могиле выросла яблоня, которая через 7 лет стала большим деревом. Ее вершина была похожа на голову Айрин. Через 7 лет прорицатели и ясновидящие срубили тис, который рос на могиле Байли. Из него сделали таблички поэтов, и на них стихами записывали сведения о праздниках, видениях, любовных историях и сватовствах, которые случались в Ульстере. Точно так же жители Лейнстера поступили с яблоней, росшей на могиле Айлин. В день Самайна Арт, сын Конна, устроил большой пир, куда пришли поэты со своими табличками. Арт попросил, чтобы ему дали их посмотреть. Ему принесли тисовую и яблоневую таблички, и когда он их взял, таблички в его руке соединились так крепко, что их разъединить невозможно было. И потом их хранили как драгоценность в сокровищнице Тары. Тис использовали в магии друидов. В одной из версий саги сватовства Кетайн, король Эохайт, чью супругу Этайну вел бог другого мира Мидир, поручил своему друиду Далану найти ее. Далан отправился на запад и дошел до горы, которая называлась Салиаб-Далан, гора Далана. Трудно было Далану отыскать Этайн, потому что прошел уже год с тех пор, как она исчезла. Тогда друид выстругал 4 тисовых палочки и вырезал на них агамические письмена. С их помощью он узнал, что Мидир спрятал Этайн в Сидибри Лейт. Вообще, в ирландских сагах почти каждый раз, когда друиду нужно совершать магический обряд, он вырезает агамическую надпись именно на тисовых палочках. Так поступал в саге «Экстаз героя Козарн», Фирит мифического короля Ирландии Коноста битв. Творя свои заклинания, он пользовался 4 тисовыми 8-гранными палочками. Коноста битв — мифический король Ирландии, царствование которого было отмечено процветанием, изобилием и безупречной справедливостью. Его прозвище намекает на многочисленные сражения, из которых он вышел победителем, сделав королей ирландских провинций своими вассалами. К числу священных деревьев ирландцы относили также орешник, который считался деревом сокровенного знания. Его плоды наделяли человека мудростью, поэтому для бросания жребия часто использовали древесину орешника. Это был важный магический обряд, проводившийся, чтобы получить пророчество или предугадать исход какого-либо события. Буквальный перевод древнеирландского названия этого вида гадания — «бросать дерево». Китинг, историк первой половины XVII века, в распоряжении которого были утрачены ныне источники, приводит рассказ, связанный с прибытием в Ирландию сыновей Миля, иначе говоря, Гойделов, предков современных ирландцев. Вместе с войском сыновей Миля пришли искусный орфист Анаои и замечательный поэт Кир, сын Киса. Король Южной Ирландии Эбер и король Северной Ирландии Эримон захотели сделать их своими придворными. Правители бросили дерево, и по жребию орфист достался Эберу, а поэт — Эримону. Кроме орешника, для получения прорицания использовалось дерево рябины. Костер, сложенный из рябиновых веток, помогал друидам не только предсказывать будущие события, но и влиять на их исход. Так в саге «Осада друим Дамгайра» король Кормак спросил у друида Кетруада, не может ли он помочь войску Кормака выиграть битву. «Ничто не поможет тебе, кроме огня друидов», — сказал Кетруад. «Как его разжечь? И для чего он нужен?» — спросил Кормак. «Пусть воины пойдут в лес», — ответил Кетруад, — «и принесут рябины, потому что именно из нее получается лучший наш огонь. Когда костер загорится, нужно будет следить за ним. И если пламя обратится к югу, во что я не верю, вам надлежит преследовать людей Мунстера. А если оно обратится к северу, то уходите сами, ибо будете разбиты, даже если станете стойко обороняться». Яблоня также была священным деревом. Это дерево и его плоды играют важную роль в кельтской мифологии. Подаренное богами или обитателями Сида яблоко помогает человеку войти в контакт с другим миром. Когда в саге исчезновения Конлы Прекрасного Конлу позвала отправиться в другой мир прекрасной обитательницы Сида, его отец, король Констабитв, обратился за помощью к друидам, чтобы они удержали Конлу в мире людей. Друид Корон спел такое сильное заклинание, что голос женщины стал не слышен, и сам Конла перестал ее видеть. Но прежде чем отступить перед заклятием друида, вестница Сида дала Конле яблоко. Целый месяц Конла не ел ничего, кроме этого яблока, ибо все прочее казалось ему безвкусным. При этом яблоко всегда оставалось целым, и такая тоска охватила Конлу по женщине другого мира, что когда она явилась в следующий раз, он, не раздумывая, прыгнул в ее стеклянную ладонь и уплыл с ней за море. И никто с тех пор больше не видел их и не узнал, что с ними сталось. В саге «Плавание Брана» яблоко заменено яблоневой веткой. Сага рассказывает, что однажды Бран, прогуливаясь в одиночестве возле своего замка, услышал позади себя музыку. Он обернулся, но музыка снова звучала за его спиной. И так повторялось несколько раз. В конце концов, дивная мелодия усыпила Брана. Когда он проснулся, то увидел около себя серебряную ветвь с белыми цветами. Бран принес ветвь домой, где ему и его домочадцам явилась женщина в необычной одежде и запела. «Ветвь яблочного дерева из Эмайн я несу всем вам ведомую. На ней веточки из белого серебра, бровки хрустальные с цветами». Эмайн — название чудесной страны, вариант другого мира, перекликающийся с названием земной Эмайн-Махи. Она рассказала о прекрасной стране Эмайн, а потом исчезла и унесла с собой волшебную яблоневую ветвь. На другой день Бран пустился на поиски благодатной страны. Такую же ветвь яблони принес однажды из другого мира великому королю Ирландии Кормаку, таинственный незнакомец, который в действительности был богом Мананом, обладавшим даром превращений. Об этом идет речь в саге «Приключения Кормака», в обетованной стране. Однажды майским вечером Кормак прогуливался по холму Муртеа в Таре. Внезапно он увидел седовласого воина, который направлялся к нему. На нем был надет пурпурный плащ с бахромой, а под ним сорочка с полосками из золотых нитей. Обут он был в башмаки с подошвами из белой бронзы. Серебряная ветвь с тремя золотыми яблоками лежала на его плече. Когда ее встряхивали, раздавались звуки прекрасной музыки. Слушая ее, даже больные и раненые забывались тихим сном. Воин и Кормак приветствовали друг друга. «Откуда явился ты, воин?» — спросил король. «Из страны», — был ответ, — «где царит лишь одна правда, где нет ни старости, ни дряхлости, ни печали, ни горести, ни зависти, ни ревности, ни злобы, ни надменности». «Не так у нас здесь», — сказал Кормак и спросил. «Скажи же мне, воин, могли бы мы заключить с тобой союз?» «Охотно согласен я на это», — отвечал воин, — «и они заключили между собой союз». «Теперь дай мне эту ветвь», — сказал Кормак. «Я дам тебе ее», — отвечал воин, — «с условием, что в обмен ты дашь мне 3 дара, которые я попрошу у тебя в таре». «Ты получишь их», — сказал Кормак. И воин, связав короля обещанием, отдал ему ветвь и удалился. В саге «Плавание Майлдуйна», которая, несмотря на ее христианизацию, представляет собой самый длинный в ирландской литературе рассказ о путешествии в страну другого мира. Яблоки утоляют голод и жажду. Майлдуин и его спутники долгое время плыли по открытому морю без пищи, страдая от голода, пока не достигли острова, окруженного со всех сторон громадными скалами. На этом острове был большой лес. Проплывая мимо него, Майлдуин протянул руку и отломил одну ветвь. 3 дня и 3 ночи оставалась ветвь в его руке, пока корабль под парусами огибал скалы. А на 3-й день на ней выросли 3 яблока. Каждого яблока хватило, чтобы насыщать их всех в течение 3 дней. Затем мореплаватели побывали на еще более удивительном острове. На нем росло много деревьев, усыпанных золотыми яблоками. Под деревьями бродили красные животные, похожие на свиней. Они раскачивали деревья и стряхивали с них яблоки. После захода солнца звери прятались в пещеры и не выходили оттуда до рассвета. Множество птиц плавало по волнам вокруг острова. С самого утра до середины дня они плыли, удаляясь от острова. С середины же дня до вечера плыли обратно к острову и достигали его с заходом солнца. На острове птицы поедали яблоки. Один из спутников Майлдуина сошел на остров, чтобы осмотреть его, и тут же позвал на подмогу одного из товарищей. Почва под его ногами оказалась раскаленной, так что из-за жары было трудно долго оставаться на острове. Путешественники поняли, что остров нагревают огненные животные, сидящие в пещерах. Они, однако, смогли захватить несколько яблок, которые съели затем на корабле. На рассвете птицы покинули остров и поплыли от него по морю, а огненные животные вылезли из пещер и стали поедать яблоки до самого захода солнца. А потом, когда они опять ушли в свои убежища, вместо них снова появились птицы. Тогда Майлдуин и его спутники высадились на остров и собрали все яблоки, сколько их нашлось. Это на некоторое время спасло их от голода и жажды. Мотив волшебных яблок с их чудесными свойствами снова возвращает нас к центральной теме растительной мифологии — мировому древу, которое является древом жизни. Священная сила сосредоточена в этом чудесном дереве, стоящем в центре мира. Плоды его могут отведать только избранные. В то же время для человека архаической культуры любое дерево становится воплощением образа мирового древа. Поэтому в мифологиях различных народов широко распространено представление о таинственной мистической связи между людьми и деревьями, от которых человек получает приток физической энергии, творческого вдохновения, ощущения счастья и самой жизни. Наиболее явно мистические отношения между людьми и деревьями проявлялись в том, что отдельные люди или целые племена считали своими мифическими предками деревья или кустарники. В кельтской традиции это нашло отражение в собственных именах, образованных от названий деревьев и растений. Таковы гальские имена Видогенес, сын леса, Верногенес, сын ольхи. Имена такого же происхождения известны в Ирландии. Мак Кайртин, сын рябины, Мак Гуйл, сын орешника, Мак Гуймин, сын астралиста, Мак Дрегин, сын терновника, маг Ибайр, сын Тиса. Священными для кельтов были не только деревья, но и некоторые травы. Они использовались в растительной магии, игравшей важную роль в кельтском традиционном мире. Плиний-старший рассказывал о двух растениях, сбор которых кельты сопровождали магическими обрядами. Болотное растение Самолус собирали натощак, действуя только левой рукой. Тот, кто его срезал, не должен был оглядываться, а складывать это растение можно было только туда, где хранят напитки. Жрец, собиравший траву Селагу, не мог пользоваться железным ножом. Срывать растение он должен был правой рукой, продетой через левый рукав белой туники. Перед сбором растений ему следовало разуться и омыть ноги. Срезанное растение следовало завернуть в новое полотно. Гальские друиды говорили, что Селага служит талисманом против всякой хвори, а его дым исцеляет все болезни глаз. В архаических культурах волшебная лечебная сила некоторых растений объяснялась их божественным происхождением. Когда-то в поворотный космический момент, во время Она, Бог нашел и сорвал первое растение этого вида. Вот почему сбор целебных трав проводили в сопровождении жертвоприношений и своеобразных ритуалов, которые должны были отразить опасности всякого рода. Дело было не только в том, чтобы просто сорвать определенное растение. Нужно было разыграть тот момент, когда божество сорвало это растение впервые. Тем самым, писал Илиады, достигается овладение веществом, которое проникнуто святостью, малой версии дерева жизни, источника всякого лечения. О божественном происхождении целебных трав рассказывает сага «Битва при Мак-Туирет». Нуаду, мифический король Туата де Данан, потерял руку в битве. Диан Кехт, бог-врачеватель, сделал ему руку из серебра, которая двигалась словно живая. Это не понравилось сыну Диан Кехта, Миаху. Он направился к отрубленной руке Нуаду и сказал: «Сустав к суставу и мышца к мышце». Так исцелил он Нуаду за 3x3 дня и 3x3 ночи. До исхода 3 дней держал он руку у бока, и наросла на ней кожа. Вторые 3 дня держал он ее у груди и напоследок прикладывал к ней белую сердцевину тростинок, обугленных на огне. За это разгневался Диан Кехт на сына и убил его. Потом он похоронил Миаха, и на его могиле выросли 365 трав, ибо столько было у Миаха мышц и суставов. Тогда Айрмет, дочь Диан Кехта, расстелила свой плащ и разложила на нем эти травы по их свойствам. Но приблизился к ней Диан Кехт и перемешал их так, что теперь никто не ведает их назначения, если не просветит его Святой Дух. В этом рассказе в мифологической форме отражено истинное положение вещей. Знание друидов о целебных свойствах растений было утрачено после христианизации Ирландии и могло возродиться разве что при божественном вмешательстве. И, наконец, ряд свидетельств о растительной магии кельтов завершает знаменитый рассказ Плиния о сборе омелы, растущей на дубе. Согласно Плинию, друиды чрезвычайно почитали омелу, по крайней мере, ту, которая растет на дубе. Растущая на дубе омела казалась знаком того, что дерево избрано Богом. К тому же такая омела встречается очень редко. Для ее сбора был тщательно выработан строгий ритуал. На 6-й день лунного цикла, когда луна еще не достигает середины своего роста, одетый в белое жрец взбирался на дерево и золотым серпом отрезал омелу. Затем омелу собирали в белый плащ, стоявшие под деревом люди. По-видимому, только чистые тона, белый и золотой, могли входить в контакт с посланницей божества. Затем под тем же самым дубом приносили в жертву 2 белых быков, у которых впервые были связаны рога. Во время жертвоприношения просили Бога, чтобы он сделал свой подарок, собранную омелу, счастливым для людей. Амела у кельтов считалась лекарством, которое исцеляет и от болезней, и от любых отравлений, даже от бесплодия. В кельтских верованиях с амелой связано множество символов. Необходимость собирать амелу на шестой день прибывающей луны указывает на символическую связь растения с луной, а следовательно, с другим миром. В древних религиозно-мифологических традициях луна, которая в отличие от солнца всегда пребывающего в одном состоянии, растет, убывает и исчезает, ассоциируется со смертью. «Луна – первая из мертвых», – сказал один исследователь. Во многих верованиях Луна видится как страна мертвых, как другой мир. После исчезновения Луны небо три ночи остается темным, но как Луна рождается вновь на четвертую ночь, так и мертвые в другом мире приобретают силы, нужные для начала нового существования. Поэтому другой мир считался источником божественной мудрости, богатства, всяческого благополучия, плодородия. Возможно, связь с Луной объясняет представление кельтов о необыкновенной целебной силе амелы. В то же время упомянутое Плинием жертвоприношение быков, сопровождавшее сбор амелы, изначально составляло часть ритуала, который совершали при возведении на трон нового короля. Таким образом, амела, считавшаяся средством для увеличения плодовитости животных, оказывалась связанной с королевской властью, поскольку король должен был обеспечивать плодородие и изобилие в своей стране.